Глава 5. Зверь выходит из вод. Вода прибывала, и только узкая полоска твердого берега осталась между белым бугристым подножьем террасы и морем. Ральф пошел по этой твердой полоске, потому что ему надо было хорошенько подумать, а хорошо думается только тогда, когда идешь, не глядя себе под ноги. И вдруг, бредя вдоль воды, он изумился. Он вдруг понял, как утомительна жизнь, когда приходится заново прокладывать каждую тропку, и чуть не все время, пока не спишь, ты следишь за своими вышагивающими ногами. Он остановился, окинул взглядом обуженный пляж. Первая веселая разведка вспомнилась ему как что-то из дальнего лучезарного детства, и он горько усмехнулся. Он повернул и пошел обратно к площадке. И солнце теперь било ему в лицо. Ральф готовился к речи, и, бредя в густом слепящем солнечном блеске, он пункт за пунктом ее репетировал. Итак, это собрание не для глупостей. С этим пора покончить, сейчас вообще не до выдумок. Он запутался в мыслях, неясных от того, что ему не хватало слов, чтобы выразить их. Нахмурился и стал обдумывать все сначала. Это собрание не забава, а дело серьезное. Тут он прибавил шагу, подгоняемый мыслью о том, что надо спешить, что садится солнце, и всколыхнувшийся от его скорости ветерок дунул ему в лицо. Ветерок приплюснул серую рубашку к груди Ральфа, и он заметил, он сейчас вообще все понимал и замечал, как складки на рубашке противно задубели, стали будто картонные, и как обтрепанными краями шортов ему больно до красна растерло ноги. Ральф с омерзением понял, до чего он грязен, и опустился. Он понял, как надоело ему вечно смахивать со лба спутанные космы и по вечерам, когда спрячется солнце, шумно шуршать сухой листвой, укладываясь спать. Тут он припустил почти бегом. Берег возле бухты был усеян группками дожидавшихся собрания мальчиков. Перед ним молча расступались, понимая, что он не в духе из-за незадачи с костром. Место для собраний, где он остановился, было треугольником, но, как и все, что они делали, составленным наспех и кое-как. Основанием было бревно, на котором полагалось сидеть самому Ральфу, огромное мертвое дерево необычных для площадки размеров. Вряд ли оно могло тут вырасти. Скорее всего, его занесло одной из знаменитых тихоокеанских бурь. Оно лежало параллельно берегу, и, сидя на нем, Ральф смотрел на остров, для других вырисовываясь темным силуэтом против сверкания лагуны. Боковые стороны треугольника были неравны. Справа лежал ствол, отполированный беспокойным ерзаньем, но уже не такой толстый и куда менее удобный. Слева было 4 небольших бревнышка, и одно, дальнее, злосчастно пружинило. Каждый раз собрание раздражалось хохотом, когда кто-то, слишком привольно рассевшись, толкал его, и оно скидывало полдюжины ребят в траву. «И ни у кого, — подумал теперь Ральф, — ни у кого не хватило ума, хорош же он сам, и Джек, и Хрюша, привалить камень к деревцу, которому охота кувыркаться. Так и будут они с него плюхаться, потому и снова он совершенно запутался. Возле каждого бревна трава повытерлась, но в центре треугольника она росла высоко и буйно. У вершины трава была тоже густая, там никогда не садился никто. Высокие серые стволы ровно тянулись вверх или клонились вокруг треугольника, подпирая низкую лиственную кровлю. По бокам был берег, сзади лагуна, впереди темень острова.